Ни один звук не нарушал прекрасную, полную свежести тишину, кроме звона колокольчиков пасущихся коров и блеяния овец далеко внизу. Утром мы вернулись к так называемой цивилизации в долину, чтобы, разочаровавшись, отказаться от нашего намерения. Наше тяжелое настроение рассеялось, когда мы обнаружили по дороге маленькое ледяное прозрачное озеро, в котором отражались фарфорово-голубое небо и венок темных елей, обрамляющих берег озера. Мы с благодарностью скользнули в его воды, в эту отраженную картину окружающей природы и неба. Прибыв в Аммерзее, мы встретили там находящегося в гостях у наших знакомых американского генерала, который рассказал нам, что на следующий день он едет в Линц, и что если мы присоединимся к нему, то беспрепятственно минуем границу. Наши друзья получили даже настоящий пропуск для машины. Сделав далекий объезд, мы прибыли в Браунау, место рождения Гитлера, последний уголок, который мы бы хотели осмотреть как туристы. Генерал, который ехал к расположенной там дивизии, показал на нас. «Эти все люди со мной», — сказал он небрежно. Это подействовало, как волшебство. Американские постовые поприветствовали нас, и мы уже были по другую сторону границы, в Австрии. Первой целью нашей поездки был Штробль, так как мы слышали, что миссии там. Как и везде, здесь тоже все было переполнено беженцами. Среди них много друзей, на этот раз из Вены. Вскоре мы получили более чем разочаровывающее известие, что миссия отправилась в направлении на Йоганнесбург, чтобы пробиться к нам. В качестве сестры милосердия она сопровождала поезд возвращающихся домой детей. Вероятно, она пересекла границу как раз тогда, когда мы ехали сюда. Ее бегство из Вены от советской армии, как нам рассказали, было более чем полным приключением. Поскольку у нас не было никаких документов, мы не могли просто так развернуться и поехать назад. Но в сравнении с несчастьем, которое постигло стольких людей вокруг нас, мне было стыдно на что-нибудь жаловаться.